Они пошли в сторону мастерской и посмотрели вниз с обрыва, и даже Куслу поразило увиденное. «И водяное колесо в придачу?» «И вода текла через равнину, которую мы прошли. Я думаю, что тут специально вкопали несколько водопропускных труб, но в конце концов вряд ли нам предоставят всю воду». Кусла проследовал за взглядом Вейланда вниз к основанию утёса, просмотрел всё внизу и уперся взглядом в гавань. Там крутилось несколько водяных колёс, и множество зданий было собрано вокруг них. Сложно было сказать, были ли это мельницы для молодьбы, или они были сделаны для других ремёсел. Сила водных колёс определялась потоком воды, а в этом случае влияла также высота, с которой шла вода. Мастерская была построена на мосту. Место, где стояли Кусла и Вейланд, было первым уровнем. Мастерская занимала два уровня ниже, а у основания располагалось водяное колесо. Это означало, что вся сила воды сосредотачивалась внизу. До сих пор Кусле приходилось сотрудничать с ремесленниками, чтобы они предоставляли такие удобства, как водяное колесо. Учитывая его прошлое, для него это была роскошь, заслуживающая высокой оценки. «И печь дымит высоко. Они на самом деле построили тут такую огромную печь. Но я полагаю, что сделали это они довольно неохотно, так как она соседствовала с водным колесом. Мы сможем залить её водой, если будет пожар». Вейланд повернулся к Кусле и с любопытством на него посмотрел. «Тогда это затронет людей, живущих ниже». Хотя, даже если нечто подобное на самом деле случится, он всё равно останется равнодушным. Он очень хорошо подходил под стереотипы алхимика. Его не заботило нечто такое незначительное, как чужие жизни, и его не очень сильно обеспокоило бы, если такие серьёзные события произошли бы с ними. Кусла, который также понял, что Вейланд отдалился практически от всего в этом мире, иногда тоже думал так же, или скорее, его подобные вещи беспокоили только из-за какого-то смутного чувства вроде совести. «Ну отчего извинялся тот толстяк?» «А, что если... я не могу ни о чём подумать». Они оторвали взгляды от водяного колеса и оценили красоту пейзажа. Воздух, просветлевший от солнечного света, развеивал любые опасения, которые они могли чувствовать. «Возможно, он просто блефовал. Пойдём внутрь, тут холодно». «Верно, пошли внутрь». Кусла сделал это с неохотой, оторвав свой взгляд от утёса. Не то чтобы это был его последний взгляд на этот вид, но красота его была невероятно притягательна. Он направился к Вейланду, который с волнением открывал мастерскую латунным ключом, данным им. Дверь открылась, и Кусла подошёл прямо к Вейланду, который резко остановился. «Эй, что с тобой?» Кусла упрекнул Вейланда за остановку, заглянув мимо него, чтобы понять ситуацию внутри. Каменная стена стояла ровно по отношению к полу, и стены были увешаны, казалось, бесконечной коллекцией всякой всячины. Как будто человек с нарушенной психикой пытался её украсить. Комната точно не была грязной, но количество усилий, которое требовалось на поддержание подобной чистоты, казалось сомнительным. Кусла удивило больше то, что от чего-то подобного Вейланд мог окаменеть. Как только он подумал об этом, незнакомый голос раздался из комнаты. «Я вижу, вы наконец-то прибыли». Пройдя Вейланда, источник этого голоса звучал словно лавина, прошедшая сквозь толстые стены здания, отдаваясь чётким эхом. Интонация голоса часто несёт в себе удивительно много информации, больше, чем само содержание. Акцент может передавать точное впечатление о телосложении или о чертах лица человека. А ораторское искусство отчасти передаёт статус человека. Нравы человека были очевидны по его голосу, а людские эмоции неизменно шли рядом с речью. Узнав всё это из голоса, который он только что услышал, Кусла мог сделать вывод относительно человека перед ним, назначенного наблюдать за ними двумя. После чего он постучал по плечу Вейланда, стоящего в проёме двери. Кусла снова протёр глаза. Зрелище было чересчур невероятное. Что этот человек делает в мастерской алхимиков? Там была маленькая монахиня, одетая в рясу, которая покрывала ее полностью до пальцев ног. Вид ее рясы показывал принадлежность к членам монастырей Ордена. Она не пришла сюда по ошибке, наверное. «Кто ты?» Вейланд гордился тем, что если бы они были вместе, то он сохранил молчание и позволял его партнеру разговаривать, пока он сам сфокусирован на том, как убить их оппонента. Но в этом случае он говорил довольно недружелюбным голосом. «Кто ты?» «Меня зовут Ул Фенесис. Меня направил сюда Орден Клаудиса». Бледная девушка с вуалью на голове походила на куклу. Возможно, тому были виной казавшиеся искусственными зеленые глаза и белоснежная челка. Волосы серебристого цвета были не такой уж большой редкостью, но настолько белые практически не встречались. «Я здесь, чтобы наблюдать за вами». Фенесис, кажется, не волновали Кусла и Вейланд. Представившись, она встала с кресла. Причина, по которой ее рост не менялся от того, сидела ли она или стояла, заключался в том, что ее ноги не доставали до пола, когда она сидела на кресле. Она была еще ребенком. Однако выражение ее лица не несло никакой детской наивности. Оно несло невероятно тяжелую атмосферу. «Ну и что теперь мне делать?» Кусла повернулся, чтобы косо посмотреть на Вейланда через плечо, но на его лице не было никакого выражения. «Если вы сделаете что-либо, что идет вразрез с путем Божьим, то я доложу об этом начальству. Пожалуйста, не забывайте Божьего учения, не ломайте Божьего порядка и не пятнайте Божьего статуса. Вам надо хорошо помнить об этих трех понятиях, пока вы работаете на Орден, а значит, на Бога». Ее манеры были словно из монастырского церемониального обряда. Но проблема была в том, что на монахине перед ними, Фенесис, было каменно-серьезное выражение лица. Эта девушка, которая была удивительно умна не по годам, напоминала фанатиков, с которыми Кусла очень часто сталкивался. Думающих узко и честно выражающих то, что они думают. Пост, наверное, извинился за это. Бюрократическая структура Ордена была не так устойчива, как камень на земле. Казалось, что она подтверждала мысль о том, что мир состоял из людей трех видов. Тех, кто борется, тех, кто молится, и тех, кто сеет. Алхимики, нанятые Орденом, были в числе тех, кто сражается, так как они по существу были втянуты в разработку оружия или технологий, нужных, чтобы разрушать города. Алхимиков часто регистрировали в документах как багажные команды, так как они были необходимы для создания различных материалов. Тем не менее, Фенесис была явно авангардом тех, кто много молился. Учитывая ее положение монахини, она, вероятно, была членом хора Ордена. Конечно, он отличался от церковного хора. Церковный хор восславлял Бога в тихой часовне, в то время как хор Ордена пел в сердце кровавой сечи. Характер и направление организованной веры отличалось от того, что было в хоре Ордена. Она была отвратительной и нацеленной на власть. Их мощь заключалась в ожидании времени для удара, в надежде украсть власть боевого корпуса. Церковь и ее союзники были готовы ради снятия с поста Алана Поста позволить раненым рыцарям Ордена Клаудиса остаться в лесу на съедение хищникам. Если запасные алхимики будут убиты, они будут искать возможность взять контроль над Гулбетти. Более хлопотным для Куслы было то, что хотя хор Ордена был частью Ордена Клаудиса, но они всегда считали алхимиков своими заклятыми врагами. Люди из хора искренне думали, что алхимики были существами, которые бросали вызов Богу, и что их надо стереть с лица земли. Они все еще выясняли, кто убил Томаса. Это означало, что убийца мог скрываться и внутри организации. «И ваш ответ?» Фенесис подняла свой подбородок, когда спросила это. Он вспомнил, как одна монахиня в близлежащем монастыре несколько лет назад наказала его, ударив его по лицу посохом. Для таких решительных людей первое впечатление было ключевым. Кусла обдумал это и стал вытягивать свою руку ей. Вейланд, который до сих пор изображал статую, ринулся вперед и предложил ей свою руку первым. Рукопожатие. Удивительно, но он, кажется, пришел к такой же идее. Фенесис выглядела удивленной, но все же протянула свою руку в похожем жесте. Это был человеческий ответ. Однако рука Вейланда прошла мимо ее руки и вскоре достигла цели. У монахини Фенесис расширились глаза, когда она увидела, куда ушла рука Вейланда. Рука, которая двигала всеми пятью пальцами своеобразным движением, легла прямо на ее грудь. «А?» Вейланд двигал рукой по ее телу, недовольно нахмурившись, глядя так, будто он не мог найти того, что искал. Он решил удостовериться еще раз, на этот раз обеими руками. Фенесис отпрянула от второго действия Вейланда и замахнулась рукой, метя ему в лицо. «Хм!» Вейланд легко изогнулся назад, чтобы увернуться. Она не показала никакой реакции. Не потому, что от ее пощечины уклонились, а скорее всего потому, что ее мозг все еще пытался понять, что произошло. Кусла также был ошеломлен действиями Вейланда. Ее пощечина казалась инстинктивной реакцией. Однако, не справившись с равновесием из-за внезапного уклонения, Фенесис значительно пошатнулась, прежде чем упала на грудь Вейланда. Тут же она восстановила контроль над собой. Она посмотрела на руку Вейланда, надеясь сбежать из его крепкого захвата. Вейланд схватил тонкую руку Фенесис, и различие в силе стало причиной ее рывка. «Что ты делаешь?» Неистовые протесты Фенесис были так пронзительны, что Кусла едва понимал ее. Вейланд, держащий руку монахини, которая прижималась к его груди, чтобы оттолкнуть его, использовал другую руку, чтобы накрыть лицо девушки, по-видимому пытаясь закрыть ее рот без тени сомнений. Впоследствии он приподнял широко раскрытыми глазами Фенесис прямо перед собой, словно намереваясь заглянуть в ее разум. «Это мастерская алхимиков. Это довольно опасное место для ребенка, чтобы бродить тут». Вейланд мог показаться худым, но он тренировал свое тело лучше, чем те придорожные наемники, ради его металлургии. Он стоял прямо и устойчиво, независимо от того, как сильно сопротивлялась Фенесис. Ее рот был закрыт, и ее глаза не посмели закрыться ни на секунду. Это был инстинктивный страх. Того, что ее череп может быть раздавлен. Вейланд молча сфокусировал свой взор на глазах Фенесис. Она продолжила корчиться, но не могла сдвинуться и на половину дюйма из-за его хватки. Ее тело дрожало, скорее всего из-за страха, чем от его захвата. «Ха!» Затем Вейланд издал нечто, что звучало как скучный фырк, и убрал от нее руки. Она отступила назад, дрожа и широко распахнутыми глазами. Затем, постояв там буквально несколько секунд, она рухнула на пол, обессилев. Кусле не нужно было смотреть вверх, чтобы почувствовать на себе взгляд Вейланда. «Я пойду в мастерскую. Разберись с остальным». Он пошел и быстро спустился по лестнице. Было уже слишком поздно, когда Кусла понял, что тот переборщил. Однако хорошее в этом было то, что это подчеркнуло самые основы в вопросах человеческого общения. Если кому-то внушили подавляющий страх или основательно напугали жертву, то третьему человеку будет немного проще подобраться к этой жертве. Фенесис не повезло, когда она представилась в качестве их наблюдателя. А Кусле повезло, что он ничего тогда не сделал. Вейланд взял роль плохого парня и скинул проблемную роль самаритянина Кусле. Тем не менее, Вейланд схватил ее, не задумываясь, и безжалостно угрожал ей. Ее психическое состояние было действительно ужасным. У Куслы не было другого выбора. Для него было невозможным попытаться спасти эту ситуацию. Он мог лишь вздохнуть и действовать как третий персонаж. Так как жалкая девушка пришла как член молящейся группы, чтобы наблюдать за ними, то это означало, что она будет следить за всем в мастерской, и они ничего не могут с этим поделать. Несмотря на ее унижение, она придет сюда и завтра, и послезавтра. Если он не будет должным образом покровительствовать ей, то он не сможет хорошо справиться с работой. Но нельзя было сказать, что Кусла не чувствовал раздражения из-за этой ситуации. Видя ее, он наказывал себя за то, что не мог ничего предпринять. И склонился перед ней на колено, прямо к маленькой монахине, у которой молча по щекам катились слезы. Фенесис всхлипнула, попятившись от него в страхе. «Ты в порядке? У этого парня небольшие проблемы с головой». Это была его первая фраза долгого-долгого утешения.